На гладком лбу возникла поперечная складка, уголки губы поползли вниз, глаза зажмурились, потом задрожали плечи, и Анисий напугался не на шутку, уж не собирается ли Эраст Петрович разрыдаться. Но тут Фондорин хлопнул себя по колену и зашелся в беззвучном, неудержимом, легкомысленнейшем хохоте. Гранд операсьон. Подобрав подол платья, Момус несся мимо заборов, мимо пустых дач по направлению к Калужскому шоссе. То ли дело оглядывался, нет ли погони, не нырнут ли в кусты, которые, славьте Господи, произрастали в изобилии по обе стороны дороги. Когда пробегал мимо заснеженного ельника, жалобный голосок окликнул: «Мамчик, ну, наконец-то, я уже замерзла!» Из-под разлапистой ели выглянула Мими, зябко потирая руки. От облегчения он сел прямо на обочину, зачерпнул ладонью снег и приложил к вспотевшему лбу. Чертов носище окончательно сполз на бок. Момус оторвал на шлепку, швырнул в сукроп. «Уф!» — сказал он, — «давно я так не бегал». Мими села рядом, прислонила опущенную голову к его плечу. «Мамочка, я должна тебе признаться». «В чем?» — насторожился он. «Я не виновата, честное слово. В общем, он оказался не евнух». «Знаю». Буркнул Момус и свирепо стряхнул хвойные иголки с ей рукава. Это был наш знакомый мсье Фондорин и его жандармский Лепорелло. Здорово они нас раскатали по первому разряду. «Мстить будешь?» — робко спросила Мими, глядя снизу вверх. Момус почесал подбородок. «Ну их к черту! Надо из Москвы ноги уносить и поскорее». Но унести ноги из негостеприимной Москвы не сложилось, потому что на следующий день возникла идея грандиозной операции, которую Момус так и назвал «Гранд Операсьон». Идея возникла по чистой случайности, по удивительнейшему стечению обстоятельств. Из Москвы отступали в строгом порядке со всеми мыслимыми предосторожностями. Как рассвело, Момус сходил на толкучку, закупил необходимые экипировки на общую сумму в 3 рубля 73,5 копейки, снял с лица всякий грим, надел картуз, пятиклинку, ватный телогрей, сапоги с калошами и превратился в неприметного мещанчика. С Мими было труднее, потому что ее личность полиции была известна. Подумав, он решил сделать ее мальчишкой. В овчинном треухе, засаленном полушубке и большущих валенках она стала неотличима от шустрых московских подростков, вроде тех, что шныряют по Сухаревке, только за карман держись. Впрочем, Мими в самом деле могла пройтись по чужим карманам не хуже заправского щипача. Однажды в Самаре, когда сидели на мели, ловко вынула у купчины из жилета дедовские часы-луковицы. Часы были дрянь, но маму знал, что купчина ими дорожит. Безутешный Тит Титыч назначил за семейное достояние награду в 1000 рублей и долго благодарил студентика, нашедшего часы в придорожной канаве. Потом на эту 1000 Момус открыл в мирном городе китайскую аптеку и очень недурно поторговал чудодейственными травками и корешками от разных купеческих болезней. Ну да что, было и удачи вспоминать. Из Москвы ретировались, как французы, в унынии. Момус предполагал, что на вокзалах их будут встречать агенты, и принял меры. Первым делом, чтобы задобрить опасного господина Фондорина, отправил в Петербург все вещи графини Адди. Правда, не удержался и приписал в сопроводительной квитанции пиковой даме от пикового валета. Нефритовые четки и занятные гравюрки отослал на Малую Никитскую с городской почтой –